Глава 120. Так получилось, что БМ-18 с полностью оснащенным и готовым к выходу экипажем попал в засаду именно в тот момент, когда был к этому подготовлен. Будто бы что-то почувствовав, Лиам дернул джойстик, и броневик, заскользив вправо, напоролся на мину. Грохнул взрыв, и правая гусеница вместе с двумя катками развалилась. Броневик продолжал ехать боком, и внутри его началась суматоха. Лиам дергал джойстик, но машина не поддавалась контролю. Выли приводы, броневик дергался, но продолжал скользить вправо, пока не ударился бортом о большое дерево. «Всем на выход!» – крикнул Брейн. «Немедленно! Я поддержу вас огнем!» «А как же вы, сэр?» – спросил Дино. «Подчиняться приказу!» – прокричал Брейн, торопливо взбираясь на стул. В волнении он дважды не попадал на него и падал. И ему казалось, что это происходит бесконечно долго, и их вот-вот поджарят. На самом деле на все были затрачены какие-то секунды. И заскочив на место, он сходу включил подачу. Лиам схватил автомат и дернул джойстик в другую сторону, и машина заскользила влево. Теперь уже слышно было, как по ее бортам стучат пули. Лиам отключил стопорное устройство десантной двери, и бойцы, все кроме Брейна, стали выскакивать наружу. Командир же запустил тепловизорную функцию радара, и поскольку панель была разогрета загодя, сразу увидел сосредоточение тепловых мишеней, по которым тотчас открыл шквальный огонь из пушки, поставив расход боеприпасов на 500 снарядов за залп. Теперь экономить снаряды было незачем. Пушка заработала с бешеной скоростью и начала выкашивать все подозрительные, с точки зрения Брейна, возможные вражеские позиции. Деревья ложились как трава, а кусты разлетались в тонкую взвесь. 20-миллиметровая пушка БМ-18 не знала удержу, превращая в пыль любую указанную Брейном цель. А между тем, организовавшие эту засаду десантники совсем не ожидали такого ответа. Сержант Рузвельт предполагал, что попав на мину, броневик, как и всякий нормальный броневик, остановится, а дальше все зависело от его бойцов. Но броневик не остановился. Потеряв гусеницу, он продолжал двигаться, пока не уперся в какое-то дерево. А потом на его крыше неожиданно заработала пушка. И била она так, словно стрелок точно знал, где находились его неприятели. Двоих сержант Рузвельт потерял сразу. И результаты работы 20-миллиметровых снарядов были просто ужасающим. «Шордер! Шордер!» – закричал сержант, надеясь, что гранатометчик его услышит. И он услышал. Несколько гранат ударили рядом с уцелевшей левой гусеницей. Но броневик продолжал двигаться боком, теперь в сторону от дерева. Он бешено вращал единственной уцелевшей гусеницей, и автопилот, заданный программой, добавлял или убавлял обороты, заставляя машину держаться носом к засаде. А между тем пушка продолжала расходовать боезапас так, что нельзя было поднять голову. Сержант Рузвельт слышал, как кричат его бойцы, получившие осколки от снарядов. А вскоре заработали и другие огневые точки. Команда броневика сумела рассредоточиться, и группа сержанта Рузвельта оказалась в чрезвычайно опасной ситуации. Теперь опасной была не только пушка, но и автоматический огонь с других огневых точек. И хотя, судя по звуку, это был всего лишь автоматный стрелковый огонь, а легкие пули спецкостюмы десантников держали прекрасно, прочность защиты была не бесконечной. Но все же главным сейчас было поймать стрелка башенной пушки, который стрелял так, будто видел каждого бойца сержанта Рузвельта. Рузвельт понимал, что в этом есть и какая-то часть везения, и он ждал, когда это везение противника кончится. Он ждал, припав к земле. Вот хлопнула новая граната, но она легла слишком далеко от гусениц. Сержант не мог даже поднять голову, чтобы посмотреть. Он лишь чувствовал запах сгоревшей взрывчатки и сырой, вывороченный взрывом земли. В ответ противник развернул пушку и врезал очередью туда, откуда прилетела граната. Кусты срезало напрочь, от деревьев полетела белая щепа. Сержант Рузвельт зажмурился, опасаясь, что теперь на вызов никто не ответит. «Как вы там, Шордер?» — крикнул сержант. «Сэр, он разнес к ядрене фене наш боекомплект. У меня есть гранатомет, но нет гранат». «Да как же вы могли?» «Сэр, уже то, что мы уцелели, уже большая удача». «Внимание, группа!» — крикнул сержант Рузвельт, заметив, что броневик остановился. «Видите десантную дверь?» «Да, сэр, мы видим», — отозвались уцелевшие солдаты. «Он там один. Шордер, Стейр и я подавляем огнем позиции автоматчиков, а Ингвард и Аренс штурмуют броневик». «Я, Шордер, принято». «Ингвард принял. Ждем команды». «На счет три. Раз, два, три. Понеслись, ребятки!» — крикнул сержант и открыл огонь по выявленным позициям автоматчиков.